Глава 12. «Но я не смогу за месяц погасить весь долг», — говорит с надеждой, что ей дадут отсрочку. «Но поймите, я одна тяну отель». Срывается на шепот, но не прогибается под гнетом проблем. «Я раньше платила вовремя. Дайте мне немного времени и...» «Тебе уже давали время. Полгода». Гнусава ржет на том конце провода и сразу бьет по больному месту. «У тебя есть месяц, чтобы погасить задолженность целиком. Иначе дальше суд, арест имущества, торги. А после снос. Оно тебе надо?» «Нет!» – взволнованно выкрикивает она. «Я же тихо цокаю языком. Соня, Соня, куда ты, блин, встряла? И почему банк вообще продал ее долг? Что-то тут явно нечисто». Помолчав немного, она снова пытается достучаться до совести коллекторов. «Но вам ведь нужны деньги, а не судебные тяжбы. Я правда отдам. Понадобится чуть больше времени, но вы гарантированно получите свои деньги. Как я посмотрю, у тебя там отличное расположение. Трасса рядом, коммуникации, лес и горы, туризм. Я думаю, девелоперам будет интересен этот участок. Так что, если даже не рассчитаешься с нами, мы пойдем по жесткому сценарию. Хочу напомнить, что дом и земля – залоговое имущество. Суд даже колебаться не будет». Девелоперам интересен участок. Это совпадение или хитро продуманная схема? Разговор принимает довольно странный оборот, и меня буквально царапает шестое чувство. Тут замешана третья сторона. Но Соня растеряна, и урод этим нагло пользуется. «Думай, ищи деньги! Не прощаемся!» Звонок обрывается, и наступает звенящая тишина, в которой я вдруг слышу, как что-то гулко бьется о пол. Может, Соня что-то уронила, свою челюсть или телефон, без разницы. «Месяц!» — шепчет тихо, будто все еще не верит. «Да где я найду столько денег?» Голос ломается, как и сама гордая женщина. Не вижу ее, но тихие всхлипы бьют кулаком прямиком в солнечное сплетение. Да так сильно, что органы будто в тиски сжимает, и тяжелый вздох сам срывается с моих губ. Стою некоторое время, стиснув челюстью так, что скулы сводит. Под ребрами уже давит знакомое чувство, смесь ярости и холодного азарта. Оно просыпается во мне, как медведь после спячки. Именно с таким настроем я однажды вытаскивал свой первый экопроект из полной задницы, а заодно утопил двух конкурентов. Это была подлая подстава от моей бывшей. Слив всех данных чертежами и расчетами, включая сумму, предлагаемую нами для участия в тендере. Она думала, что я утону в море проблем и исчезну, а я выжил всем им назло. И ферма Сони вдруг становится моим вторым вызовом судьбы. Предпринимательская жилка включается на автомате. Я вижу и потенциал, и планы для реализации. Расширение и преобразование самого отеля. Это место, пусть и всего на 3 дня, подарило мне столько удовольствия, что только ради этого я хочу сохранить те самые хорошие впечатления, о которых вчера у камина говорила Соня. Итак, что мы имеем? Отель в долгах, дом и земля в залоге. Кредит продан коллекторам, те давят сроками, преследуя свои алчные цели. Кажется, им не важно, заплатит хозяйка или нет. Им или тем, кто за ними стоит, нужна земля. А она тут, черт возьми, конфетка. И вопрос явно не только в участке Сони. Пострадают и дома вокруг, если девелопер задумает развить здесь курорт. Мысленно снова осматриваю мини-отель и по сердцу будто ножом от мысли, что его могут снести. Вместо того, чтобы ломать, это место можно раскачать так, что толпы людей повалят сезон за сезоном, а инфлюенсеры сами будут проситься на обзор чистого воздуха и домашнего сыра. Все это вполне осуществимо. Вопрос только в том, продаст ли Соня мне отель. А еще глубоко внутри я фиксирую то, в чем не признался бы никому. Даже себе. Солнечная долина – это не просто отель без связи. Это отличный актив с кучей возможностей. И чертово искушение в лице его хозяйки. Понимаю, что она возненавидит меня до глубины души, едва я заикнусь о продаже, но в данный момент так будет лучше для всех. Стою еще некоторое время, чтобы дать себе минуту остыть и подумать, прежде чем принимать решение. Соня, наверное, сидит сейчас там, уткнувшись лбом в ладони, и гадает, что ей делать и где искать помощи. И я бы мог помочь, но... Дорошин, ну ты же не супергерой, в конце концов.